спорт и физическая активность. Как тренироваться? Говорят, за ленивые руки работу делает сам дьявол. Еще он делает работу за другие части тела и называет это физической активностью. Под физической активностью мы понимаем любые телодвижения, которые ни за что не стали бы совершать в обычных условиях. Однако самые обычные движения, которые вы совершаете каждый день, можно легко превратить в физическую активность, добавив к их словесному обозначению прилагательное «силовой», как то «силовая ходьба», «силовое поднятие тяжестей» и даже «силовое переодевание». Существует два вида физической активности – аэробика и анаэробика. Аэробика – это вид физической активности, которым вы занимаетесь, облачившись в костюм из лайкры, а все остальное – это анаэробика. Физическая активность приносит несомненную пользу. Чем лучше вы натренированы, тем больше всевозможных действий. Иными словами, других видов физической активности вы сможете выполнить, как, например, подняться по лестнице или догнать автобус. После действительно утомительной тренировки вас посещает ни с чем не сравнимое чувство благодати. А все из-за выброса в кровь эндорфинов, которые естественным образом доводят организм до состояния самоудовлетворения. Самое положительное при физической активности – это потение. Благодаря выделению пота очищаются поры, и у вас появляется возможность пользоваться спортивным гелем для душа вместо обычного мыла. А еще потение делает вас похожим на огромный клуб пара и объясняет тот факт, почему сама идея физической активности вовсе не свежа, а становится свежей только после того, как вы в буквальном смысле освежились, приняли душ и выплыли из-под его струй со слегка влажными волосами. К физической активности легко вырабатывается сильное привыкание. Вы можете натренироваться настолько, что начнете впадать в крайности, одна из которых – смерть. Как правило, на футболках людей, которые непрерывно занимаются спортом, невидимыми буквами написано «паршивая личная жизнь». В наше время существуют всевозможные устройства, которые симулируют определенные виды физической активности. Например, устройство для бега, устройство для занятия лыжным спортом, устройство для гребли. В идеале у каждого из них должен быть пульт дистанционного управления, чтобы вы могли включать и выключать их, сидя на диване и просматривая телепрограммы. Как правило, устройства для занятий спортом в итоге оказываются в комнате для гостей, потому что именно там вы складируете хлам, которым не пользуетесь. Постоянные тренировки – отличный способ сбросить вес. Главным образом потому, что сложновато съесть брикет мороженого, скажем, во время занятий аква-аэробикой. Приверженцы йоги утверждают, что самое трудное упражнение – это когда поднимаешь вес, равный половине тонны, всего лишь напрягая мышцы ягодиц. Люди, которым удалось неплохо овладеть искусством йоги, могут даже закрутить ногу за голову. Однако потребуется еще целый год тренировок, чтобы научиться эту ногу раскручивать. Одно из огромных преимуществ регулярных тренировок в том, что ваше тело становится просто великолепным. В идеале оно превращается в совершенную машину любви, хорошо смазанную маслом. Жаль только, что никто не хочет спать с человеком, который срывается с места, чтобы выпить пару банок энергетического напитка во время занятий любовью и делает 15-минутную растяжку перед тем, как лечь в постель.